Часть 75. Убийство. Субботу Лили предпочла провести в теплицах, не желая смотреть последний матч. Без Гарри Квиддич ей был неинтересен, да и Гриффиндор должен был понести поражение, если учесть колоссальный разрыв в очках. Однако, когда она выбралась из оранжереи на обед, ее чуть не сбили с ног радостные гриффиндорцы, галдящие о своей победе. Следом ее ждала еще одна фантастическая новость. Гарри начал встречаться с Джинни Уизли. Лили услышала об этом от толпы девчонок, которые громко обсуждали сенсацию в вестибюле. Она уже давно замечала интерес сына к Джинни и была рада, что Гарри наконец-то признался девушке в своих чувствах. Не было никаких сомнений, что они – прекрасная пара. У них было много общего, Гарри и Джинни идеально подходили друг к другу. Но, буквально на следующий день, ее радость за сына постепенно стала сходить на нет, потому что теперь у него совсем не было времени на нее и своих друзей. Все свободные минуты последующей недели он проводил с Джинни, иногда даже забывая здороваться с Лили. Ей не хотелось разлучать Гарри с любимой, она не испытывала материнской ревности, как, например, Молли, и все же ей очень не хватало даже тех редких минут общения, какие у них были прежде. Наблюдая за сыном в коридорах, Лили не раз ловила себя на мысли, что мальчик уже вырос, что ее внимание и забота нужны ему куда меньше, чем ей самой. Через 2 месяца Гарри исполнится 17, у него начнется новая, самостоятельная жизнь. Будет ли ей в этой новой жизни достаточно места, сможет ли она и дальше опекать его, присматривать за ним, находиться каждый день рядом? Через пару недель начались июньские экзамены. Младшекурсники под наставлением Лили хорошо справлялись с травологией. В последние дни она совсем не виделась с Северусом, проводя бессонные ночи за проверками курсовых работ. Находиться по другую сторону баррикад во время экзаменов было отнюдь не так весело, как казалось. Она изматывалась не меньше бедных студентов и вместе с ними мечтала о завершении всех экзаменационных испытаний. Когда все стало позади, Лили вдохнула с облегчением. В свой первый свободный вечер летнего месяца она вышла прогуляться по мосту, чтобы насладиться приятной погодой. Но едва она ступила на мостовые плиты, как к ней прилетело срочное послание от Дамблдора. Серебристый шар света опустился в ладонь Лили, сообщив о необходимости патрулирования коридоров Хогвартса. На улице совсем не было ветра, но она содрогнулась всем телом, ощутив ледяное дуновение. Неужели сегодня, сейчас, она знала, что год был на исходе и Альбус в любой момент мог привести план в действие, но все равно не была к этому готова. Круто развернувшись, Лили побежала в замок, спешно вынимая палочку из мантии. У парадного входа ей повстречалась МакГонагалл, которая находилась в полном замешательстве и делала обход первого этажа. Она тоже получила приказ от Дамблдора и сказала Лили, что для охраны в школу прибудут несколько членов ордена. Не прошло и получаса, как в Хогвартсе появились Билл, Римус, Нимфодора, Артур и Молли. Все они были встревожены внезапным распоряжением директора, никто из них не понимал причин этого вызова. Лили вместе с ними проверяла тайные ходы и прочность защитных заклинаний. Чувствуя приближение опасности, она предложила Минерве запереть всех студентов по гостиным. Та сперва не соглашалась, считая, что необходимости в этом нет, но в конце концов поддалась ее уговорам. Когда они вдвоем сопровождали толпу второкурсников к башне Гриффиндора, наверху прогремел взрыв. Отовсюду зазвучали вопли, испуганные крики. МакГонагалл быстро поволокла детей к портрету, а Лили бросилась на лестнице. В коридорах творилась полнейшая суматоха. Студенты бежали в рассыпную, толкаясь и вопя. Она добралась до 4-го этажа, подхватив на лестнице мистера Уизли, и внезапно у них на пути возникла черная фигура в маске, а потом еще одна. Некогда было разбираться, как пожирателям смерти удалось проникнуть в замок, потому что в ту же секунду между ними начался ожесточенный бой. Вскоре в коридоре появилось еще несколько пожирателей, а к Лили с Артуром на подмогу подоспели Люпин и Билл. Вчетвером они сумели дать отпор негодяям, и те поспешили скрыться, сбегая по ступеням вниз. Римус, Билл и мистер Уизли стали их преследовать, а Лили поднялась выше, чтобы проверить, есть ли там еще кто-нибудь. На 5-м этаже она оглушила какую-то женщину в черном балахоне. Когда женщина повалилась на пол и обмякла, Лили заметила выглядывающее из ткани лицо, к которому прилипли тонкие русые пряди мать Адрианы. Обливаясь холодным потом, Лили бежала все дальше. На 7-м этаже она повстречала еще 2 пожирателей в масках и стала драться с ними одномоментно. Неизвестно, сколько времени продолжался этот бой, но в итоге она обезоружила их обоих, связала и пригвоздила к полу. Вдруг внизу прогремел второй взрыв, гораздо мощнее первого. Коридор завибрировал. Лили поспешила к месту взрыва, слыша, как вдалеке рушатся камни. Она неслась со всех ног на трансфигурационный двор, перепрыгивая через битое стекло, поваленные доспехи и статуи. Замок заволакивало дымом и пылью, Лили чуяла удушающий запах гари. Мимо пробегали испуганные старшекурсники, кто-то из них был испачкан кровью. Чем ближе она была ко двору, чем сильнее были слышны звуки битвы. Присоединившись к ордену, Лили сразу кинулась на помощь нимфодре, которая едва уворачивалась от атак какого-то громилы в маске. Она нанесла удар прямо ему в затылок, и пожиратель рухнул на пол без чувств. Тонгс быстро переключилась на следующего врага, и Лили уже спешила на подмогу. Но вдруг из облака пепла и дыма вышел Северус, держащий за шкирку Малфоя. Столкнувшись в этом страшном хаосе, они замерли на 3 секунды, глядя друг на друга широко распахнутыми глазами. На его лице едва заметно промелькнуло растерянное и мучительное выражение. Сколько же было в этом секундном взгляде боли, перемешанной с безысходностью. Еще до их столкновения, встретившись лицом к лицу с пожирателями смерти, она все поняла, но почему-то сопротивлялась этой жестокой истине. Лили отчаянно хотелось, чтобы все происходящее здесь было не по-настоящему, но теперь это лицо, именно оно окончательно убедило Лили в том, что Дамблдора больше нет. Внезапно Снегг устремил взгляд за ее спину. Она обернулась и увидела пожирателя, который уже замахнулся, чтобы поразить ее своим заклятием. Горя от смерти Альбуса, захлестнувшая ее с головой, тут же обратилась в чудовищную ярость. Лили вскинула руку, подняв мужчину в воздух. Медленно поворачивая палочкой, она ломала ему кости, одну за другой. Пожиратель пронзительно завизжал, как свинья на убое, а потом резко умолк и свалился на груду камней. Северус стремительно пробежал мимо Лили, продолжая волочь за собой драка, а она так и стояла на одном месте, не в силах сделать и шага. «Все кончено!» — крикнул Снегг. «Уходим!» Эти слова служили вердиктом, подтверждающим для остальных смерть Альбуса. Лили снова ринулась в драку, но пожиратели смерти уже спешили удрать из замка вслед за Снеггом и Малфоем. Пыль оседала, открывая ее взору ужасную картину. Всюду была кровь, искалеченные тела и разрушения. Он мертв. Дамблдор мертв. Мертв. Билл, нужна помощь, Римус, завопила вдалеке нимфодора. С другой стороны послышался чей-то пронзительный плач. Кто-то дернул Лили за рукав, и она увидела перед собой бледное и исцарапанное лицо Невилла. Парень держался окровавленной рукой за живот, а вторая рука с усилием стискивала ее мантию. «Ме, не знаю, что происходит, но Гарри только что пробежал к воротам за профессором Снеггом и Малфоем, и он будто не в себе. Гарри уже знает», мгновенно пронеслось в ее голове. Говорить Лили не могла, поэтому молча кивнула и ринулась на улицу, чтобы перехватить мальчика и позволить Северусу уйти. Она выбежала через открытые парадные двери и понеслась вниз по тропе. Впереди мерцало огромное, яркое пламя. Лили с ужасом осознала, что пылает хижина Хагрида. Сил уже не оставалось, но она заставляла себя бежать. Огонь был все ближе, и на его фоне Лили увидела две фигуры, одна из которых плашмя лежала на земле, а вторая была в длинной черной мантии. «Северус! Гарри!» — закричала Лили. Снегг выпрямился, мельком взглянул на нее, и побрел прочь, пока Гарри продолжал недвижимо лежать. Когда она наконец подбежала к сыну, Северус уже исчез за главными воротами. «Ме!» — прохрипел Гарри, перевалившись на бок. «Моя палочка, она где-то здесь среди веток». Лили стала обшаривать землю, проглатывая гигантский ком в горле. В голове творился полный бардак. Как все это могло произойти? Откуда взялись пожиратели? Как Гарри узнал о смерти Альбуса? Неужели он был вместе с ним и все видел? Ее размышления смешались в кучу, не давая осознать происходящее и понять, что на самом деле происходит. Через минуту мальчик сам нашел палочку и их окликнул знакомый голос со стороны горящей хижины. «Гарри, Ме!» Рубиус подошел к ним в подпаленном кротовом жилете, неся на руках скулящего клыка. На лице великана виднелась свежая рана и пара больших синяков. «Вы как, в порядке?» «Нормально», — выдавил Гарри и погладил испуганного пса. «Пойдем, нужно потушить твой дом». Они втроем молча двинулись к хижине. Лили чувствовала, как Хагрид искоса на нее поглядывает и мысленно умоляла его не обращаться к ней прямо. С каждой секундой гигантский ком подступал все ближе. «Агураменти», — произнес Гарри, направив палочку на пылающую хижину. «Ой, точно, Вон оно как произносится, агуаменти. Лесничий устремил свой розовый зонтик на пламя. Лили помогла им устранить пожар и бессильно уронила руку с палочкой, пусто уставившись в черный каркас некогда большого и уютного лесного домика. «Ладно, не так уж оно и худо», — махнул рукой Хагрид, разглядывая горелые бревна. «Дамблдор тут быстро все поправит». У Лили воздух из легких вышибло от услышанного. Она накрыла рукой грудь и болезненно сжалась. «Как этим гадам удалось в замок-то проникнуть?» — бормотал великан. «Да и сколько их было? Я пятерых насчитал, когда из хижины вылез. Видел, как снег за ними гнался. А шестой, этот подлец белобрысый, видать, отстал от своих. Хагрид кое-как выдавил Гарри. В школе произошло убийство». «Убийство?» — ошарашенно переспросил Рубиус. «Кого они убили?» «Дамблдора», — дрогнувшим голосом ответил мальчик. «Снег убил Дамблдора». Лили медленно опустилась на колени, обхватив руками живот. Внутри все неистово сдавливало и болело, но ни тот, ни другой не обратили на нее внимания. «Дамблдора?» — снова переспросил Хагрид. «Что ты такое говоришь, Гарри?» «Дамблдор убит. Снег убил его». «Нет, не говори этого. Это чушь. Снег убил Дамблдора. Дурь полная. Зачем ты говоришь такие вещи? Я видел. Я сам видел, как это произошло», — сипел Гарри. «Нет, не мог ты этого видеть». Вдруг оба резко повернули головы, потому что из Лили вырвался отчаянный вой. Она уперлась лбом в землю, стискивая живот и сотрясаясь всем телом. «Батюшки, ме, да что же это?» — запричитал Хагрид, припадая к земле рядом с ней. Огромная рука накрыла спину Лили, а другая, принадлежащая Гарри, бережно погладила правое плечо. «Ну-ну, давай-ка поднимайся». «Уверен, Дамблдор живой-здоровый, а Гарри просто головой сильно приложился и у него все перепуталось. Давайте же, идемте в замок». Рубиус силой поставил Лили на ноги и решительным шагом направился к парадному входу. Она едва переставляла ногами, следуя за ним, а рядом в том же темпе плелся Гарри. Лили еще не знала, при каких обстоятельствах мальчик оказался рядом с Альбусом во время его убийства, но в данный момент ей это было и не важно. Хагрид вел их прямо к телу Дамблдора, а им обоим совсем не хотелось его видеть. В Гарри теплилась крошечная надежда на спасение директора. Он думал, что величайший волшебник всех времен все же нашел способ избежать смерти и действительно остался жив. Лили была убеждена в гибели Альбуса после встречи с Северусом и последних слов Гарри, но ей было невыносимо смотреть на труп. Только сейчас, двигаясь по тропе к замку, Лили заметила страшный зеленый череп со змеей, парящий над астрономической башней. Всю дорогу до дверей она шла, задрав голову, и не сводила глаз с черной метки. Слезы ее опустошили, даже боль куда-то исчезла. Она стала думать о том, где сейчас Северус. Наверняка отправился к Волан-де-Морту с докладом об успехе миссии. И ведь миссия правда прошла успешно. Все случилось по воле Дамблдора, план исполнился ровно так, как он и задумывал. Лили цеплялась за эту мысль как могла, чтобы не потерять самообладание при виде тела. Когда они вышли на лужайку перед замком, то увидели большую толпу студентов, создавших плотный полукруг. «На что это все они смотрят?» — пробубнил Хагрид. «Что там лежит на траве? Вы видите? Под самой меткой. Неужто кого-то сбросили?» Ученики расступались перед ними, невнятно переговариваясь друг с другом. Лили шла за Гарри, не глядя ни на кого из окружения и не слушая чужие голоса. Она брела сквозь студентов, пока не уперлась в спину Гарри. Мальчик замер у подножья скалы, а прямо перед ним лежал мертвый Дамблдор. Веки и губы плотно сомкнуты, лицо совершенно белое и умиротворенное. Руки и ноги были сломаны от падения с большой высоты и раскинулись под неестественным углом, как у марионеточной куклы. Рядом с Альбусом опустился на четвереньки Хагрид, заливаясь слезами от горя. Только теперь Лили отчетливо услышала всхлипы и сдавленные рыдания. Кто-то в толпе звал директора, произносил ее имя и имя Гарри. «Вы должны пойти в замок», — прозвучал прямо за их спинами голос МакГонагалл. Лили с усилием оторвала взгляд от Дамблдора и взглянула на нее. Минерва была такой же белой, как Альбус, а ее мантия разодралась и испачкалась в пылу битвы. «Нет», — ответил Гарри. «Идем», — тихо сказала Лили, желая увести сына от тела. «Нет», — снова отрезал мальчик. Из толпы детей вышла Джинни и взяла его за руку. «Гарри, нам нужно в больничное крыло», — проговорила она. Он подчинился ее голосу и последовал за девушкой. Лили пошла с ними. «Кто-то еще погиб, Джинни?» — спросил Гарри, когда они вошли в полуразрушенный внутренний двор. «Из членов ордена, учителей и студентов никто», — отозвалась Джинни. «Я слышал, как Малфой говорил, что он переступил через труп. Дрогнувшим голосом выдавил мальчик. Он говорил про Билла. Но не волнуйся, Билл жив. На него напал Сива, и теперь он изуродован. Мадам Помфри сказала, что, скорее всего, он уже не будет выглядеть как прежде. Его кровь оказалась заражена. Девушка горько вздохнула, но сумела сдержать слезы. Кроме Билла еще есть пострадавшие, бесцветным тоном выдавила Лили. Профессор Флитвик лежит в палате с гематомой. Одного шестикурсника с Пуффендуя придавило камнями и сломало ему пару ребер. Невилл пытался сражаться, но его дважды сильно оглушали, он тоже лежит в палате. Со стороны врага четверо в бессознательном состоянии и трое убитых. Джин не замолчала. До самых дверей больничного крыла они шли, не разговаривая друг с другом. Когда Лили вошла в лазарет, она увидела всех прибывших членов ордена, Рона, Полумну и Гермиону, стоящих в самом дальнем конце палаты. Они все окружали одну койку, на которой лежал Билл. Едва взглянув на старшего из братьев Уизли, Лили сразу же отвернулась. Лицо его было столь ужасным, что она не могла разобрать, где там глаза, нос или губы. Взяв себя в руки, она опять посмотрела на него. Мадам Помфри в этот момент склонилась над Биллом и стала наносить на его раны заживляющую мазь. «Разве нельзя исцелить Билла какими-нибудь чарами?» — шевельнул засохшими губами Гарри. «Нет, чары здесь не помогут», — ответила Поппи, щедро помазав то место, где прежде был лоб. «Это не простые раны, ведь волчья кровь отравлена. Сейчас я лишь немного ускоряю процесс заживления, но по-настоящему вылечить его я не смогу. Нужно позвать Дамблдора», — вклинился Рон. «Он наверняка знает, как можно помочь Биллу. Где он? Почему не пришел сюда?» «Дамблдор мертв», — полушепотом вставила Джинни. «Что?» — вскочил с соседней кровати Люпин. Он обвел взглядом Лили и Гарри, чтобы они опровергли слова девочки, но они скорбно молчали. Ремус рухнул на место, подперев голову ладонями. «Как он погиб?» — всхлипнула Нимфодора. «Его убил Снег», — произнес Гарри. «Я был рядом с Дамблдором и все видел. Мы заметили метку над астрономической башней и пошли туда. Дамблдору было плохо, он был очень ослаб и не мог сражаться. Когда Дамблдор услышал, что кто-то бежит по лестнице, он, наверное, догадался, что все это было ловушкой. Он обездвижил меня, я ничего не мог сделать. На мне была мантия-невидимка, и тут из двери выскочил Малфой. Воспользовавшись слабостью директора, Малфой обезоружил его. Потом появились пожиратели смерти, а за ними Снег и Снег. Снег убил его, Авада, Кедавра. Мальчик отвернулся к окну, пытаясь сдержать поток эмоций. Мадам Помфри и миссис Уизли разрыдались, Рон издал мучительный стон, а Гермиона и Полумна закрыли руками лица. Лили смотрела в пол, ощущая давление от скрытой, настоящей правды. Ей одной были известны истинные обстоятельства гибели Дамблдора, но она не могла их выложить. Невыносимая боль возвращалась, в горле вновь образовался ком. Но тут послышался звук, от которого мысли куда-то испарились, и все ее естество будто бы замерло. Это была песня, прощальная песня Феникса Фаукса, посвященная Альбусу. Лили развернулась и пошла обратно в коридор, желая остаться в одиночестве. Ноги сами понесли ее к источнику этой неземной, проникновенной арии. Шагая по пустынному коридору и лестницам, она не заметила, как оказалась в директорской башне. Лили понятия не имела, зачем ей подниматься в кабинет Дамблдора, поэтому просто стояла перед горгульей, рассеянно глядя в ее холодные каменные глазницы. Вдруг статуя повернула голову и тут же отпрыгнула, открывая ей путь. В смятении Лили шагнула на ступени, и ее принесло прямо к дубовой двери с латунным молотком. Осторожно ступив на порог кабинета, Лили увидела Фаукса, сидящего на своей жердочке. Птица продолжала петь прекрасную и печальную песню, даже не заметив, что она вошла. Прошло не меньше получаса, пока Феникс не смолк, а Лили все так и стояла на пороге, не смея даже шелохнуться. «Привет, Фаукс», — прошептала она, когда птица уставилась на нее своими янтарными глазами. Феникс взмахнул крыльями и мягко оттолкнулся лапами от жердочки. Он сделал в воздухе элегантный круг, а потом приземлился на небольшой черный шкафчик, стоящий справа от директорского стола. Дверцы его приоткрылись, и Лили увидела серебристое свечение, озарившее темный пол. На тяжелых ногах она подошла к шкафу и нашла внутри омут памяти, принадлежащий Дамблдору. Жидкость взошлась рябью, когда Лили коснулась резных рун. Она уже хотела закрыть дверцы, но вдруг ее внимание привлек маленький стеклянный пузырек, покоившийся на одной из внутренних полочек. Это был единственный пузырек, наполненный воспоминаниями, Все остальные стояли открытыми и пустыми. Лили взяла его в руки, чтобы поближе рассмотреть серебристую нить внутри. Повернув склянку, она шумно охнула, потому что увидела выгравированные буквы, которые сложились в одно короткое имя – Лили. Неужели Северус успел оставить ей послание? Он знал, что она заглянет в кабинет и решил спрятать его здесь. Лили вытащила омут из шкафа и поставила на стол. Пробка слетела с пузырька, серебристая нить погрузилась в жидкость чаши, наполняя ее воспоминаниями. Лили набрала полные легкие воздуха и нырнула. Часть 76. Воспоминания. Она оказалась на том же самом месте, где находилась до погружения в омут памяти. Это был кабинет Альбуса в прохладную весеннюю ночь. Альбус недвижимо стоял у своего окна, сцепив руки за спиной. Лили взглянула на второй этаж, потом на входную дверь, ожидая, что сейчас здесь появится Северус, но прошла почти минута, а его все не было. В замешательстве она снова обвела помещение взглядом, надеясь заметить хоть что-либо, какое-нибудь движение. Возможно, снег стоит здесь невидимый, под чарами. Возможно ли, что он следил за Альбусом? Но все ее размышления прервал голос, который четко и вкрадчиво произнес: «Здравствуй, Лили». Оцепенев от потрясения, она уставилась в спину Дамблдора, который все так же стоял у раскрытого окна, любуясь ночными видами. Прошло всего несколько секунд, за которые Лили уже успела решить, что ей послышалось, но Альбус снова заговорил. «Мне очень жаль, что наш откровенный разговор происходит в таком одностороннем формате. Я бы хотел обсудить с тобой много важных вещей, но, к величайшему сожалению, твое доверие к моей персоне оказалось подорвано, и ты не сочла нужным сообщать мне о своем возвращении. Что ж, приходится довольствоваться теми средствами связи, которые имеются. Будет здорово, если ты присядешь в кресло, так как я собираюсь устроиться за столом и все мое внимание будет приковано к тому самому месту». Дамблдор неспешно приблизился к столу и уселся на свой золоченый стул. Шокированная Лили опустилась напротив. «У тебя много вопросов, я полагаю», — улыбнулся Альбус, без промаха взглянув ей в глаза. «Но прежде позволь мне выразить искреннюю радость. Я безмерно счастлив, моя дорогая, что ты осталась жива. Следом хочу также выразить и глубокие соболезнования в связи с трагической смертью твоего мужа. Не объяснить словами, как я был раздавлен, узнав о его гибели. Не было ни дня за эти 16 лет, чтобы я не вспоминал о вас и не корил себя за ошибки, которые привели к этим чудовищным последствиям. В случившемся, безусловно, только моя вина. Я не смог вычислить предателя, не стал брать на себя ответственность, чтобы стать вашим хранителем, не смог устоять перед искушением и забрал мантию Джеймса, лишив вас возможности скрыться. А еще я повинен в том, что не смог убедить твою сестру заботиться о мальчике как следует, и он вырос в ужасных условиях, так и не познав родительской любви. Глаза директора увлажнились. Прежде Лили и сама обвиняла Альбуса во всех этих бедах, но теперь, слушая признание из его уст, она отрицала каждое слово и слабо мотала головой. «Ты была вправе не доверять мне, я понимаю», — продолжил Дамблдор. «И все же, я не могу уйти, не сказав тебе несколько важных слов. Итак, начнем, пожалуй, с первого вопроса. Тебе наверняка интересно, откуда я узнал о твоем возвращении. Ох, это было не так-то просто. Подозрения у меня закрались еще в нашу первую встречу. Да-да, в тот самый день, когда я приехал побеседовать с тобой и твоей управляющей мадам Китс. Когда мы встретились, на твоем лице отразилось необычайное волнение, а глаза смотрели с такой надеждой, что я, признаться, слегка растерялся. Конечно, тебе удалось быстро взять себя в руки и безупречно отыграть наивное удивление, но я сразу понял, что ты узнала меня. Ты знала, кто я такой и зачем пришел. Мое любопытство не на шутку разыгралось. Еще до визита в приют я подробно изучил биографию девочки, в теле которой ты оказалась. К сожалению, ни сотрудники Берлингтона, ни твой лечащий врач не стали раскрывать подробности аварии, унесшей жизни родителями, как не стали говорить и о том, кем они были и как жили. Альбус открыл ящик своего стола и вынул оттуда старую, слегка выцветшую фотографию. На ней была молодая пара с младенцем в руках. Женщина робко улыбалась на фото и выглядела так, как Лили сейчас видела себя в зеркале. Густые смоляные волосы, пухлые губы, маленький аккуратный нос. Рядом с ней стоял черноволосый мужчина. Он был высок и красив, а лицо его светилось от счастья. Это Эдмон и Амелия Райдер. Они проживали в Шеффилде на Хайсторус Райс. Эдмон работал в мебельной мастерской, а Амелия была учителем в Академии танцев Бейли Кокс. Тебе должно быть известно, что родители Мии были маглами и не имели ни малейшего понятия о том, что магия существует и что она однажды проявится в их долгожданной дочери. Мне известно, что у Амелии было два выкидыша, прежде чем она смогла родить Мию. Пережив две потери, Амелия и Эдмон старались всеми силами оберегать девочку и дарили ей все свое внимание и заботу. Это были любящие родители, Мия никогда ни в чем не нуждалась. Дамблдор немного помолчал, пока Лили смотрела на фотографию. Ей было невыносимо больно от этой правды. Эдмон и Амелия так ждали рождения ребенка, а она украла его жизнь. Мия должна была вырасти и жить так, как и хотели ее родители. Она должна была стать счастливой и любимой, должна была вставать по утрам вместе с солнцем и наслаждаться каждым днем, использовать все возможности, увидеть мир. Лили прежде испытывала муки совести, но сейчас они затерзали ее с новой силой. В ночь 31 октября 1981 года случилось сразу две страшных трагедии, тихо проговорил Альбус. В мире волшебников лорд Волан-де-Морт пришел, чтобы убить семью Поттеров, а в мире маглов разбилась в автомобильной катастрофе семья Райдер. Водитель маршрутного такси не справился с управлением и вылетел на встречную. Никакой возможности для маневра. Амелия и Эдмон погибли на месте, однако их маленькая трехлетняя дочь чудом осталась цела. Но мы слегка отвлеклись от обсуждаемого вопроса. Я непременно вернусь к этим обстоятельствам, а пока лишь отмечу, что никаких странностей или других необычных вещей при изучении биографии Мии я не заметил и решил внимательно наблюдать за ней, чтобы во всем разобраться. Слегка придвинувшись к столу, Альбус подпер подбородок скрещенными пальцами. «Твое распределение на Слизерин поразило меня еще сильнее, чем увиденное в приюте. Не было никаких сомнений, что этот выбор был сделан тобой, а не шляпой, и это укоренило в моей голове мысль о том, что ты прекрасно осознаешь, куда попало. Конечно, ты могла бы прочесть о процессе распределения в книгах, вот только учебники во Флориш и Блоттс мы покупали совместно, и история Хогвартса в их числе не имелась. Еще ты могла бы узнать об этом в поезде от других учеников, но этот вариант мне казался маловероятным. Я продолжил наблюдение и вскоре выяснил, что твои знания и умения не соответствуют столь юному возрасту. Ты оказалась чрезвычайно развитой и талантливой волшебницей, сумела найти подход ко всем учителям. И еще, маленькая, но довольно значимая деталь, ты безупречно ориентировалась в стенах замка, будто уже жила в нем долгие годы. Заметив это, я тогда впервые подумал о том, что передо мной не Мия Райдер, а кто-то другой. Снова возникла короткая пауза. Мне думалось, что какой-то взрослый волшебник использует облик девочки, будь то оборотное зелье или тайная магия. Скажу честно, мне тогда и в голову не могло прийти, что целостная душа может покинуть плоть и обрести пристанище в другом теле. Прежде я никогда с подобным не сталкивался. Разумеется, в некоторых редких книгах были описаны подобные единичные случаи, но ведь и в мире магии полно фантастики, не имеющей ничего общего с реальностью. Я и подумать не мог, что такое возможно. В прошлом мы были хорошо знакомы с тобой, Лили, но не настолько хорошо, чтобы я смог видеть знаки и подмечать сходство между тобой и маленькой девочкой. Сомневаюсь, что в одиночку у меня получилось бы признать тебя в облике Мии, но, к счастью, был в моем окружении тот, кто смог это сделать. Лили задрожала, уже догадавшись, о ком он говорит. Твое появление в стенах школы нарушило спокойствие профессора Снигга. Оговорюсь, что мы с ним никогда не обсуждали этот вопрос, но мне, чтобы все понять, это было и не нужно, ведь я довольно мудрый и проницательный старик, да и владею навыками легилименции не хуже Северуса. Дамблдор лукаво улыбнулся. С каждым годом Снег находил все больше схожих черт между подругой детства и своей ученицей, и если ему это казалось бредовым помешательством, то я смотрел на вещи более трезво. Я позволил себе довольствоваться догадкой, что переселение души возможно, что это произошло с тобой. Ну а к концу третьего года я уже был в этом убежден. Убедила меня твоя искренняя и безграничная привязанность к мальчику. Стоило Гарри попасть в Хогвартс, как ты стала всецело опекать его и защищать так, как это делала бы мать. Если бы не подозрение Северуса, я бы, возможно, решил, что это лишь проявление крепкой дружбы или первой влюбленности, но мне не потребовалось искать сторонние объяснения этой нежной приязни, потому что в голове уже было другое объяснение, более подходящие данной ситуации. Альбус вздохнул. Итак, мне удалось выяснить, кто на самом деле скрывался за личиной Мирайдер. Но следом возник закономерный вопрос. Как же это произошло? Это мучило меня два последующих года. Я так и не смог найти доказательств своим предположениям. Однако кроме этих самых предположений мы ничего больше не имеем. Осмелюсь предложить их тебе как истину, но верить в мои слова или нет, решать тебе. Он поправил очки половинки на переносице. 31 октября, явившись в Годрикову впадину, Воландемарт застал вас с Джеймсом врасплох. Вы оба не имели возможности воспользоваться волшебными палочками и были совершенно безоружны. Когда темный лорд добрался до Гарри, ты воспользовалась единственным средством, чтобы спасти своего сына. Ты предложила свою жизнь в обмен на жизнь Гарри, создав между вами магический, жертвенный контракт, и Воландемарт принял твою жертву. Ты пошла на контракт совершенно инстинктивно, по наитию, желая всем сердцем защитить самое дорогое, что у тебя было. А Джеймс, я полагаю, Джеймс сделал этот выбор вполне осознанно. Перекрывая путь на лестницу, ведущую в вашу спальню, он понимал, что не справится с Воландемартом. Поэтому, прежде чем умереть, он предложил темному лорду свою жизнь взамен твоей. Джеймс знал, что ты спасешь мальчика, знал, что пока ты жива, Гарри будет в безопасности. Воландемарт убил его, тем самым приняв и его контракт тоже. Понимаешь, что произошло, Лили? Если бы Воландемарт попытался убить тебя без разговоров, возможно, именно ты была бы сейчас знаменитой на весь мир тем, что остановило темного лорда. Однако случилось нечто совершенно удивительное и парадоксальное. Воландемарт сперва не хотел тебя убивать, считая, что ты отойдешь в сторону и позволишь ему убить твоего сына. Но ты решила добровольно расстаться со своей жизнью, решила отдать ее за мальчика. Воландемарту ничего не оставалось делать, как принять в качестве жертвы твою плоть и кровь. Твое тело послужило платой за спасение Гарри, но душа не могла так просто покинуть этот мир. Я считаю, что ты застряла на границе между жизнью и смертью. Контракт Джеймса удерживал тебя, но самопожертвование не давало вернуться в прежнее тело. Возможно, ты бы навсегда застряла в так называемом рафе, не имея возможности идти вперед или назад, но не только Джеймс был твоим якорем на стороне живых. До его гибели за твою жизнь поручился еще один человек, отдавший все ради твоего спасения. Да я снова говорю о нем. Дамблдор заглянул ей прямо в глаза. Северус стал моим тайным агентом только из-за тебя, Лили. Он принес клятву на крови в тот самый день, когда пришел ко мне с просьбой спасти тебя и твою семью. Его желание уберечь дорогого человека было столь велико, что он был готов обречь себя на вечные муки, прежде чем погибнуть. Думаю, что это отчаянное желание создало прочную нить, по которой твоя душа сумела возвратиться. И она вернулась, вот только для нее требовалось новое вместилище, чтобы продолжать жить. Мы опять вспомним обстоятельства аварии семьи Райдер. Как я и говорил, их дочь смогла чудом уцелеть. Но как же так вышло, что ты заняла ее место? Мне кажется, что после катастрофы девочка тоже оказалась на границе двух миров. Магия смогла уберечь ее тело, но душа ребенка хотела только одного – быть рядом с любящими родителями. И она последовала за ними, оставив на земле жизнеспособный сосуд, в который твоя душа незамедлительно проникла. Мия была нужна только им, никто не ждал ее здесь, девочке ни к кому было возвращаться. Наверное, ты корила себя за то, что заняла чужое тело, но это был, прежде всего, ее выбор. Лили никак не могла уложить все это в своей голове. Она откинулась на спинку кресла, устремив взгляд в потолок. «Любовь спасла тебя, как спасла и Гарри», — проговорил Альбус твердым голосом. «И вы должны сделать все, чтобы этот дар не пропал понапрасну. Гарри должен стать тем, кто убьет Воландемарта, а ты должна направлять его по этой стезе, как направлял все эти годы и я. Тебе наверняка захочется выяснить, что за миссию я поручил Гарри перед своей смертью, но ни он, ни я не станем раскрывать наш замысел. Ты простишь мне это, Лили, когда с Воландемартом будет покончено, а пока у тебя есть все основания питать ненависть ко мне за утаивание». Дамблдор нежно улыбнулся. «Я прошу тебя не препятствовать исполнению предназначения мальчика, Лили, и, чтобы это решение далось тебе чуть легче, я оставлю для тебя подарок, вернее подарки, ведь я ничего не дарил тебе два Рождества подряд. Нужно исправить эту вопиющую оплошность». Альбус встал со своего места и прошел к одному из портретов прежних директоров Хогвартса. Лили на ватных ногах приблизилась к нему и взглянула на портрет. На холсте была изображена волшебница средних лет в старомодном пиджаке с меховым воротом и остроконечной шляпе. Женщина мирно посапывала в картинной раме, прижав к груди волшебную палочку. «Гелиотропа, будь так любезна», — вежливо произнес Дамблдор. Женщина едва заметно кивнула, и картинная рама скрипнула, открывая небольшой тайник в стене. «Я оставлю их здесь», — сказал Дамблдор, не оборачиваясь. «Кроме тебя об этом сейфе никто не знает, поэтому все оставленное внутри будет предназначено лишь тебе. Бери смело». Он осторожно прикрыл картину, и тайник исчез. Альбус вернулся к своему столу, а Лили так и стояла у картинной рамы, мутными от слез глазами глядя в спину Альбуса. «Самое сложное еще впереди, но я уверен, что война закончится нашей победой», — убежденно заявил он, обратив взор на пустое кресло. «У нас есть то, чего нет у Волан-де-Морта. Это чистая, бескорыстная любовь. Мы создаем прочные связи и дорожим ими. Они сильнее и крепче, чем что бы то ни было. Волан-де-Морту не под силу их разорвать. Пока мы едины, темным силам не одержать верх. Помни об этом, Лили». Дамблдор подошел ближе к месту, где она должна была сидеть. «Надеюсь, что нам еще удастся поговорить, ведь вскоре я присоединюсь к своим коллегам на этих стенах. Поэтому я не прощаюсь и буду ждать тебя здесь, в этом кабинете. Хоть я и не стал для тебя настоящим отцом, способным даровать утешение, привязанность и должную заботу, но ведь тебе это было и не нужно, верно? Ты нуждалась в родном сыне, нуждалась в участии и наблюдении за его судьбой. И я постарался сделать все, чтобы это наблюдение не прекращалось на протяжении 6 лет. Кабинет стал растворяться вместе с фигурой директора, и через несколько секунд Лили оказалась перед рунической чашей в пустой комнате. Она долго приходила в себя от увиденного, держась обеими руками за омут. Лили думала о словах Альбуса, устремив взор на серебристые волны, идущие по поверхности чаши. Фокус вывел ее из шокового транса, снова исполняя печальную арию. Лили уничтожила воспоминания Дамблдора, оставив на столе пустую чашу со склянкой. Подняв голову на стены кабинета, она только сейчас увидела, что все картины были пусты. Дойдя до нужной резной рамы, Лили вскрыла сейф палочкой. За дверцей она обнаружила то самое золотое кольцо с треснутым камнем, которое заразило Альбуса проклятием. Она с опаской прикоснулась к нему, а потом положила на ладонь и рассмотрела поближе. Черный камень блеснул при свете луны. «Какую ценность представляет это кольцо? Почему он оставил его для меня?» Лили сунула кольцо в карман, решая обдумать это потом. Ее внимание привлек второй предмет. Это была круглая и тяжелая периамма на цепи. Лили не раз видела ее на шее Дамблдора. По центру имелось углубление в форме солнца, и она схватилась за свой кулон на шее, точно повторяющий контур отверстия. Золотое солнце идеально подошло к периамме, и стоило Лили вставить его, внутри амулета что-то щелкнуло. Верхняя часть отъехала в бок, открывая еще один тайник Дамблдора. Перед ней оказался магический фиал с каплей крови, принадлежащий Северусу, той самой, которую он отдал ради служения и защиты Лили. Сердце бешено заколотилось, причиняя ей невыносимую боль. Закрыв крышку, Лили кое-как добралась до стула Дамблдора. Она свернулась на нем калачиком и прижала к груди амулет. Фаукс плавно опустился на стол прямо перед ней. Серебристые жемчужинки капали из его янтарных глаз, голова с золотыми перьями горестно склонилась. Своим проникновенным пением Феникс делил с Лили всю печаль, принося ее душе желаемое утешение. Чувствуя накатившую сонливость, она прикрыла глаза. Ее сразу же унесло в туманное забытье, где она снова встретилась с Альбусом и рассказала ему обо всем, чего не успела сказать при жизни. Лили очнулась примерно через час, чувствуя себя чуть лучше, чем прежде. Она спрятала периамму и склянку со своим именем в тайном кармане. Фаукс улетел в открытое окно, его песни больше не было слышно. Лили вышла из кабинета, и в коридоре сразу же столкнулась с МакГонагалл, которая стояла перед горгульей. «Как ты, Ме?» Всматриваясь в ее лицо, спросила Минерва. «Не знаю», — выдавила Лили, ощущая напряжение, исходящее от профессора. Ей вдруг пришла в голову мысль, что, возможно, Минерва не могла попасть в кабинет Альбуса, пока она находилась там. К счастью, Макгонагалл воздержалась от вопросов и лишь понимающе кивнула. «Нам нужно обсудить важные дела с остальными преподавателями. И так как портрет Эльбуса сейчас будут вешать в этой башне, думаю, будет лучше собраться в учительской. Идем туда». Минерва заботливо приобняла Лили за плечи и повела к лестнице. В учительской уже находились профессор Флитвик, мадам Стебли и Слизнард. Все они с тревогой взглянули на Макгонагалл, когда та закрыла дверь, но не успела Минерва заговорить, как в кабинет вошел ревущий Хагрид. «Я все сделал, профессор», — трясущимися губами сообщил он. «Пэ перенес его. Пэ Помфри займется омовением». «Спасибо, Хагрид, ты можешь остаться и послушать все, что я скажу», — ответила Минерва и прошла к столу, вставая лицом ко всем присутствующим. «Министр прибудет в Хогвартс через 10-15 минут и до его появления я хочу поговорить с вами о случившемся». Преподаватели выразили молчаливое согласие. «Не могу гарантировать, что в следующем году школа откроется. Смерть директора от руки одного из наших коллег – это страшное пятно на истории Хогвартса. Дамблдор всегда говорил, что, если есть хотя бы один ученик, который желает учиться здесь, школа должна оставаться открытой для него. Мы должны исполнить его волю», – тихо произнесла мадам Стебль. «Да, но захочет ли у нас учиться после случившегося хотя бы один ученик?» – взволнованно вставил Слизнард, вытирая пот со лба своим платком. «Родители захотят держать детей дома, чтобы не подвергать их опасности. Конечно, безопасных мест больше не осталось и в Хогвартсе им будет лучше, чем где-либо еще, но вряд ли матери придут к таким выводам. Их захочется держать своих чад под боком». «Это верно», — сказала профессор Макгонагалл. «И все же, нельзя утверждать, что Дамблдор никогда и в мыслях не имел ситуации, в которой Хогвартс может закрыться. Когда открылась тайная комната, он думал о закрытии школы, а убийство профессора Дамблдора куда более пугающее событие, чем мысль о чудовище Слизерина, которое обитает где-то в недрах замка. Нам следует проконсультироваться с попечительским советом», — просипел Флитвик. «Необходимо придерживаться установленных процедур. Мы не можем принимать решения в попыхах». «А ты что скажешь, Хагрид?» — вопросила у лесничего Макгонагалл. «Как ты считаешь, стоит ли нам закрывать школу?» Хагрид поднял на Минерву красные и опухшие глаза. «Я не знаю, профессор, это пускай деканы решают, ну и директор. Я-то останусь, при любом раскладе тут останусь. Ты тут мой дом, с 13 лет. А если кто из детишек захочет, чтоб я их учил, так я и буду. Вот только...» «Ха, Хогвартс без ДД Дамблдора». Он громко всхлипнул и спрятал лицо за большими ладонями. «Я бы хотела выслушать и твое мнение, Ме», — мягко проговорила Минерва, обратившись к Лили. «Я думаю, школа должна продолжать работу», — после секундной паузы ответила она. «Профессор Слизнард прав. Здесь у студентов будет защита от преподавателей и больше шансов для выживания». «Ну что ж, хорошо», — вздохнула профессор Макгонагалл, нервно взглянув на дверь. «В таком случае я, как и говорил Филиус, проконсультируюсь с попечителями, а они примут окончательное решение. Теперь обсудим отправку учеников домой. С этим стоит поторопиться. Мы могли бы подготовить Хогвартс-экспресс уже к завтрашнему дню». «А как же похороны профессора Дамблдора?» — спросила Лили. «Разве мы не должны позволить им проститься до того, как его?» Голос у Лили дрогнул, и она не смогла договорить. «Верно», — следом пропищал Флитвик. «Очень верно. Наши ученики должны принести ему дань уважения, это будет очень уместно. А потом мы организуем их отправку по домам». «Поддерживаю», — шмыгая носом, выдавила мадам Стебль. «Я тоже так считаю, да», — грустно произнес Слизнард. Хагрид кивнул сквозь слезы в знак согласия. «В таком случае, отложим отправку до похорон», — проговорила Минерва. В учительскую внезапно явилась Септима Вектор. «Министр уже здесь», — запыхавшись, объявила она. «Прибыл с целой делегацией, со всем мракоборческим отделом. Мы еще обсудим детали, коллеги. А сейчас я должна переговорить с министром», — на ходу бросила Макгонагалл и вышла вслед за Септимой. Деканы и Лили с Хагридом полминуты стояли на своих местах, не совсем понимая, что они должны делать дальше. Профессор Флитвик бережно взял мадам Стебль за руку, у которой снова от слез заблестели глаза. Слизнард смотрел на Лили скорбно и жалостливо, словно пытался подобрать подходящие слова, но никак не мог. Лили не хотелось слушать ни его, ни кого-либо еще. Она ощутила острую необходимость в уединении, но не могла оставить своего большого друга в таком состоянии. «Идем, я починю твой дом, Хагрид», — выговорила Лили, погладив лесничего по локтю. Тот снова кивнул и шумно высморкался в платок. Снаружи светало. Министерские волшебники уже убрали черную метку и лили шлак опушки под чисто голубым небом. Ясное летнее утро полностью противоречило настроению всех обитателей замка. Лили и Хагрид дошли до сгоревших развалин. Она вынула палочку из мантии. Сконцентрировавшись на желаемом, Лили взмахнула палочкой. Время на участке лесничего словно повернулось вспять. Вместо черных горелых бревен появились целые. Деревянная крыша с соломой встала место, в проеме возникла прежняя дверь, перед которой расчистилось от пепла мощеное крыльцо. Еще пара взмахов, и поправилась печная труба, соединились оконные стекла, внутри дома восстановилась мебель. «Спасибо, Ме», — хрипло пробормотал Хагрид. Слегка пошатываясь, лесничий взошел по ступеням. Он добрался до обеденного стола и рухнул на стул, снова пряча опухшее лицо за мокрым насквозь платком. «Тебе нужно немного поспать», — произнесла Лили, направляясь к камину. Хагрид молча помотал головой, но она не обратила на его протесты никакого внимания. Лили быстро развела огонь, подвесила на крюк полный воды чайник и принялась толочь в ступке травы, чтобы сделать для него снотворный отвар. Через пару минут чайник закипел. Она свалила травы в огромную кружку и залила ее кипятком. Пока отвар настаивался, Лили подготовила для лесничего постель, опять игнорируя невнятные возражения Хагрида. Когда травы хорошенько заварились, она поставила кружку перед ним на стол. «Выпей до дна», — произнесла она наполовину приказным тоном. Лесничий послушался. Он медленно осушил кружку, протирая сбежавший по бороде ручеек жидкости своим рукавом. Лили без лишних слов взяла его за руку и повела к постели. К счастью, и здесь Хагрид не стал оказывать сопротивлений. Она села за стол на место друга, внимательно прислушиваясь к его дыханию. Еще минут 10 Хагрид сотрясался от рыданий, а потом стих. Довольно скоро послышалось его прерывистое сопение, и Лили с облегчением вздохнула. К этому времени она уже полностью вернула себе прежнее самообладание. Оказавшись наедине со своими мыслями, она принялась сосредоточенно размышлять. Не пройдет и 2 месяцев, как Северуса объявит директором Хогвартса. Ученики будут под защитой преподавателей, но мне там оставаться больше нельзя и Гарри тоже. Волан-де-Морт, как и говорил Северус, первым делом возьмется за министерство. Сколько времени ему понадобится, чтобы взять его под полный контроль? Как долго будет удерживать оборону Скримджер? В любом случае, рассчитывать на их помощь не стоит. Безопасность Гарри – обязанность ордена, и его перемещения будут осуществляться только им. До совершеннолетия сыну стоит побыть в доме Дурсли. Это надежно укроет его моими чарами, а после, когда надзор будет снят, нам следует перевести его в дом Сириуса или Уизли. Но что же делать с Дурслями? Не явится ли Волан-де-Морт в их дом, чтобы выведать под пытками, куда отправился мальчик? Не попытается ли он выманить Гарри шантажом и угрозами их смерти? Дурсли тоже придется надежно спрятать. Она просидела в хижине Хагрида несколько часов, обдумывая дальнейшие планы действий. Сквозь шторы в дом пробивался яркий свет, сообщая Лили о том, что уже почти полдень. Наварив еще 1 порцию трав, она оставила кружку на столе и вышла на улицу. Нужно было готовиться к похоронам Дамблдора, нельзя было взваливать все заботы о погребении на плечи МакГонагалл. Подумав об этом, Лили вдруг осознала, что не имеет ни малейшего понятия, где же хотел обрести покой Альбус. Желал ли он быть похороненным в Годриковой впадине, или хотел вернуться туда, где родился, в Насыпное Нагорье? Почему она сразу не спросила об этом у Минервы? Наверняка Дамблдор, зная о своей скорейшей гибели, успел передать ей свое желание. Часть 77. Белая гробница. Оказавшись в школе, Лили наткнулась на дежуривших у входа мракоборцев из личной охраны министра. Оба окинули ее взглядами, полными подозрения, а потом отвели глаза в разные стороны, будто и слева и справа замаячили другие преступники. Неужели Скримджер решил поселиться в Хогвартсе до похорон? Только этого не хватало. Догадки Лили подтвердились, стоило ей только явиться в большой зал. Министр сидел за преподавательским столом и вяло пережевывал свой обед. Он занял место Северуса, и это обстоятельство ее разозлило. Лили вообще не хотела его видеть, тем более на месте того, кто прямо сейчас рискует своей жизнью ради спасения всего мира, пока Скримджер просиживает штаны без дела. Она не хотела сидеть с ним по соседству, поэтому свернула в другую сторону и заняла пустующее место Хагрида. Аппетита у нее не было, как, собственно, и у большинства присутствующих. Гарри, Гермионы, Рона и Джинни за столом Гриффиндора она не нашла. Немного поковыряв вилкой овощи, Лили отодвинула тарелку и встала. Ей нужно было сходить в больничное крыло и проведать Билла, прежде чем отправляться к МакГонагаллу и начинать приготовление к похоронам. Несмотря на уговоры Лили, Минерва не стала привлекать ее к организации похорон. Следующие два дня она провела в компании детей. С утра и до позднего вечера они проводили на улице, подальше от чужих взглядов, неловких вопросов и пристального внимания министерских волшебников. Никто из них не говорил о том, что произошло в башне молний, никто не пытался поговорить о директоре или Волан-де-Морте. Эти два дня ребята словно не существовали в реальном мире, а находились в каком-то другом, где есть лишь поляна у запретного леса и бескрайнее небо, в которое они подолгу смотрели, не говоря друг другу ни слова по несколько часов подряд. В первый вечер они стали свидетелями прибытия в Хогвартс мадам Максим. Директриса Шермбатона прилетела в своей гигантской карете на крылатых конях и приземлилась рядом с хижиной Хагрида. Она сразу же бросилась в объятия к лесничему, и они вместе вошли в его дом. Лили слышала от коллег, что в Хагсмит прибыло много волшебников, желающих отправить Дамблдора в последний путь. Церемонию назначили на третий день после смерти Альбуса. Детей было решено отправить по домам сразу после ее завершения на Хогвартс-экспрессе. Лили была обеспокоена тем, что Гарри тоже собрался ехать на поезде, но МакГонагалл заверила, что сопровождать мальчика будут сильнейшие мракоборцы, в числе которых задействованы Кингсли Бруствер и Аластер Грюм. Утром в день похорон она встала очень рано, так и не сомкнув за ночь глаз. Ей больше не хотелось оставаться в школе, поэтому она собрала все необходимое и сложила в серую сумку, подаренную Филлис. Едва наступило время подъема, в ее дверь тихонько постучали. «Да», — откликнулась Лили. В проеме показалась упитанная фигура Слизнарта. Он сперва робко заглянул в ее спальню, а потом вошел внутрь. «Прошу прощения за столь ранний визит», — прошелестел Гораций. Его взгляд скользнул по пустым полкам и раскрытой сумке, лежащей перед Лили. «Я предполагал, что вы захотите отбыть из Хогвартса сегодня, поэтому решил выразить свою признательность и сожаление о вашем уходе». Слизнарт неловко пожимал пальцы и смотрел на нее с искренним состраданием. Лили грустно улыбнулась. «Спасибо, профессор», — ответила она. «Я тоже сожалею, что мне приходится покидать родные стены, и мне будет очень не хватать наших с вами бесед. Куда же вы отправитесь?» — спросил Слизнарт. «Я хочу закончить то, что начал Дамблдор», — твердым и спокойным голосом проговорила Лили. «Война не закончится, пока темный лорд жив, и я сделаю все, чтобы его уничтожить». Дрожащими руками Гораций вытащил из грудного кармана платочек и прислонил его к взмокшей шее. «Не будет ли лучше оставить это дело более опытным и сильным бойцам?» Он взглянул на нее умоляюще. «Прошлая война погубила так много юных и талантливых волшебников. Вы не обязаны. Вы могли бы спрятаться, отправиться куда угодно. Уверен, Альбус хотел бы этого. Он хотел бы, чтобы вы остались живы. Я не стану прятаться», — решительно заявила Лили. «Но и на тот свет отправляться не собираюсь. Я ценю вашу заботу, профессор, но разве вы сомневаетесь в моих способностях? Я думаю, что мне под силу вместе с остальными противостоять Волан-де-Морту». Слизнард вздрогнул от услышанного имени и отпрянул. «Вы не понимаете, вы не сталкивались. Столько невинных, сильнейшие маги, и все мертвы». Гораций быстро бормотал это себе под нос, всем своим видом напомнив ей Кикимера. «Теперь все будет по-другому», — сказала Лили, делая шаг в его сторону. «Мы сможем одолеть его, но чтобы сделать это, нам требуется объединиться, никто не должен стоять в стороне, вы понимаете?» Он судорожно вздохнул. «Да, я знал, что вы так скажете». Слизнард благоговейно посмотрел ей в глаза. «Вы, безусловно, дочь своего отца, пусть не по крови, но по духу». Лили ощутила подступающие слезы, но тут Гораций зашарил по карманам и вынул оттуда маленькую стеклянную баночку с золотистой жидкостью внутри. Она быстро сумела взять себя в руки, потому что профессор протянул эту баночку ей. «Что это?» — поинтересовалась Лили, осторожно принимая ее в свои руки. «Это Феликс Филицис, Мия, я сварил его специально для вас», — с вымученной улыбкой проговорил Гораций. «Зелье пригодится вам. Прошу, возьмите. Благодарю вас, профессор». Сердечно отозвалась Лили и, поддавшись порыву, обняла Слизнарта. «Не стоит, не стоит», — всхлипнул Гораций, тут же промокнув красные глаза платком. «Ну, я пойду. Скоро начало». Лили спешно сунула баночку в сумку, закрыла ее и вышла через пару минут после Слизнарта. Ученики уже спускались к завтраку, все в парадных мантиях и с горестными выражениями на лицах. Никто не разговаривал в коридорах, большой зал тоже был необычайно тих. Войдя внутрь, Лили снова села на место Хагрида, не в силах видеть Скримджера на стуле Снегга. Никто из детей и преподавателей к еде так и не притронулся. Выпив полкубка чая, она стала ждать, когда МакГонагалл увелит всем выходить на улицу. Прошлым вечером Лили узнала, что Дамблдора было решено похоронить на берегу Черного озера. Он желал покоиться именно здесь, и министерство с попечителями исполнили это желание. Хогвартс был для него настоящим домом как для нее, как для Хагрида, как для Гарри. «Пора», — вдруг сказала МакГонагалл, вставая с места. «Пожалуйста, выходите из замка следом за своими деканами. Гриффиндор, за мной». Все обитатели замка, в том числе и привидения, вышли на улицу. У Черного озера были расставлены сотни стульев перед длинным, мраморным столом. На стульях уже сидели волшебники, пришедшие из Хагсмида. Среди пары рядов с незнакомыми лицами, Лили нашла тех, кого искала. Для прощания с Дамблдором в школу прибыл весь состав Ордена Феникса. Она посмотрела на близнецов и Филлис, сидящих с краю в черных куртках. Девушка бесшумно рыдала у Джорджа на плече. Фред сидел с пустым и отрешенным видом. Лили никогда прежде не видела у него такого ужасного выражения. Рядом с ними сидели перебинтованный Билл в обнимку с Флёр и Молли с Артуром. Чуть дальше от них были Тонкс с ярко-розовыми волосами и Римус. С другого края Лили заметила Сириуса. По соседству с ним стул пустовал, и она без раздумий направилась прямо к нему. Увидев ее, Сириус не стал ничего говорить и спрашивать, он лишь взял ее руку в свои и молча кивнул в знак приветствия. Лили рассмотрела в ближних рядах членов Визингамота, министерских работников и Корнелиуса Фаджа с землисто серым лицом и неизменным зеленым котелком в руках. Здесь были и владельцы магазинов Хагсмида, и бармен Том из дырявого котла, и женщина, которая развозила по Хогвартсу экспрессу тележку со сладостями. Ученики Хогвартса быстро разместились по стульям, а самыми последними сели преподаватели с Руфусом Скримджером, который, в отличие от остальных, не выглядел таким уж печальным. Лицо его было хмурым и задумчивым, будто мыслями он был где-то далеко отсюда и думал вовсе не про Дамблдора. Волшебники приглушенно шептались между собой, в ожидании начала. Их голоса сливались с шелестом деревьев, листья которых трепал порывистый летний ветерок. Краем глаза Лили заметила шевеление на водной глади озера и увидела, что народ русалок выплыл на поверхность, подняв со дна свои причудливые инструменты, украшенные ракушками. Вдруг зазвучала музыка, настолько неземная и чувственная, что у Лили побежали по всему телу мурашки. Каждый звук был пронизан болью и утратой, мертвенно-бледные русалки плакали, раздавленные горем. Меж рядов появился Хагрид. Он нес в руках тело Альбуса, завернутое в темно-фиолетовый бархат с россыпью золотых звезд. Увидев его, Лили сжалась. Сердце заболело так, будто его полоснули раскаленным ножом. Рубиус дошел до мраморного стола и осторожно положил на него Дамблдора. Задержавшись на пару секунд перед телом, Хагрид пошел обратно, шумно высмаркиваясь в свой носовой платок. Лили проводила его взглядом и увидела, как он идет в самый конец. За рядами волшебников возвышалась гигантская фигура, в которой Лили с изумлением узнала Граха. Великан был одет в простую рубашку размером с большой парус и широченные брюки. Грох смирно сидел на траве и молча хлопнул брату по плечу, когда тот присел рядом. Песня водного народа прекратилась, и с первого ряда поднялся маленький волшебник с кудрявыми волосами в черной мантии. Он встал перед мраморным столом и заговорил: «Уважаемые близкие, друзья, коллеги, сегодня мы вынуждены попрощаться с дорогим нам человеком, с величайшим волшебником всех времен, с директором школы чародейства и волшебства Хогвартс, с незабвенным Альбусом Дамблдором. Это невосполнимая потеря для всех нас, ведь едва ли можно найти на свете еще одного такого человека. Профессор Дамблдор обладал невероятным умом, благородством, добрейшей душой и духом неимоверной силы. Это был бескорыстный человек, не стремящийся к власти и влиянию. Смыслом его жизни был Хогвартс и дети, обучающиеся в нем. Его поистине неоценимый вклад, принесенный в школу». Лили внимательно слушала эту речь и дважды была на грани. Когда к ее горлу подступал ком, глаза застилали слезы, а тело начинало подрагивать, Сириус крепко сжимал ее руку. И было в этом сжатии столько понимания и сочувствия, что она тут же успокаивалась и отвечала ему нежным поглаживанием. Мужчина закончил говорить и вернулся на свое место. После него с первого ряда встало три министерских волшебника, и каждый из них вскинул руку с палочкой. Тело Дамблдора охватило яркое, белое пламя. Огонь поднимался все выше, и в густом дыму Лили померещилась тень Феникса, улетающего ввысь. Пламя погасло так же быстро, как и возникло, а вместо него появилась белая гробница, укрывающая Альбуса и дарящая ему вечный покой. Вдруг из запретного леса раздались страшные вопли. Сотни стрел взмыли в воздух и полетели прямо в сторону сидящих людей. Кто-то в толпе вскрикнул, кто-то вскочил со стула, но ни одна стрела не достигла их. Все стрелы воткнулись в землю. Это были кентавры, пришедшие отдать дань уважения Альбусу. Они так и не показались из тени деревьев и ушли обратно, глубоко в лес. Церемония закончилась. Некоторые волшебники направились в замок, чтобы почтить память усопшего чаркой вина за поминальным столом. Остальные же пошли в сторону Хагсмида. Почти все ученики побрели в замок, но несколько ребят остались на своих стульях и горько плакали. Гарри решил побыть один и двинулся вдоль озера, подальше от всех. Лили обнялась с близнецами, Филлис, Молли, Артуром, Люпином, Тонкс и медленно зашагала к главным воротам под руку с Блэком. «Сириус, послушай», — тихо сказала она, — «ты не будешь против, если я поживу у тебя какое-то время? Я и сам хотел предложить тебе это, Мия», — с легкой улыбкой ответил Сириус, — «но боялся, что моему дому ты предпочтешь Нору Уизли, ведь чары доверия после смерти Дамблдора рассредоточились на всех членов Ордена, и Снегга тоже». Лили немного помолчала, совершенно растерявшись от этих слов. Она ни разу не задумывалась об этом, потому что для нее Северус не был предателем и опасности не представлял. Но для остальных он, несомненно, хладнокровный убийца, изменник, и его появление в стенах штаб-квартиры было, мягко говоря, нежелательно. Особенно в компании своих друзей-пожирателей. «Раз ты хотел предложить мне свой дом для проживания, то эта проблема была решена, так?» С напускным спокойствием произнесла Лили. «Да». Аластер наложил на квартиру парочку заклинаний против этого выродка. Холодно процедил Сириус. «Пускай попробует заявиться в мой дом живым, он оттуда уже не выйдет». Она снова промолчала. Ей было больно и неприятно слышать эти слова. «Так что ты еще не передумала жить у меня?» С некоторым опасением поинтересовался Блэк. «Нет, не передумала. Я хочу вернуться в штаб-квартиру. И, надеюсь, ты примешь меня прямо сегодня, потому что я не желаю оставаться здесь даже до вечера. Я этого не вынесу. Ты можешь останавливаться у меня когда угодно. Двери моего дома для тебя всегда открыты», — благодушно произнес Сириус. Они дождались, когда студенты соберутся на станции, и вместе проводили Гарри до купе. Как и говорила Минерва, в поезд зашли мракоборцы, гарантируя безопасность мальчику и другим ученикам. Прозвучал сигнал машиниста, и вскоре паровоз тронулся в сторону Лондона, стремительно скрывшись за холмами. «Нужно ли тебе что-нибудь забрать из Хогвартса?» — спросил ее Блэк, осматривая на плече компактную серую сумку. «Нет, у меня все с собой», — покачала головой Лили. «Мы можем отправляться в путь прямо сейчас».